Глава сороковая. Моя прекрасная попа чувствует неладное далеко не сразу. Аккуратно в выбоине, от которой подбрасывает не только меня, но и мой мобильник. «Суки, хоть бы чем-нибудь засыпали!» — ворчливо произносит Сережа, я же тянусь за телефоном. Поднимаю его с коврика и перевожу взгляд в окно. Кажется, надо меньше залипать в телефоне. Едем мы примерно минут 50. Может, чуть больше, но я точно помню, что в пробках мы не стояли. По идее, мы уже должны подъезжать к аэропорту или хотя бы наблюдать за окном знакомые виды. А здесь не очень-то и знакомые. Да и не виды вовсе, ибо назвать такую дорогу и лес видами не получается даже с натяжкой. Странное чувство меня не покидало с самого утра. Потому что ни одного рейса ни на Мальдивы, ни на Бали, ни даже в Турцию – придачу с Египтом, на который, вероятнее всего, и нацелен Потапов, на такое время не было. Перевожу взгляд на Сережу. Что-то не очень похоже на дорогу в Пулково, а мы уже едем минут 50. Если быть точнее, пока ты залипала в телефоне, мы проехали 1:20. И да, я решил объехать с другой стороны, потому что везде пробки. Будет тебе скоро аэропорт, не переживай. С какой стороны решил объехать? «С этой». «Как ни в чем не бывало», — произносит Сережа. «Вот же скотина. Куда мы едем?» «Так, стоп. Без паники». Он дал мне собрать полный чемодан и даже ничего не сказал про изобилие одежды. «Значит, мы правда едем на море. Только не на самолете, а на машине». «О мой бог, в какую клоаку он меня везет?» «Нет, ну, теоретически, с милым рай в шалаше, но хотелось бы шалаш в виде хорошего дома». А вместо болота – море бирюзового цвета. «Мы едем на море в какое-нибудь Лазаревское?» Молчит. «Кабардинка?» – осторожно интересуюсь я. «Там дороже, чем в Турции. С ума сошла?» «Заканчивай меня троллить». «Вот прямо сейчас я реально не троллил. Ты бы еще Сочи предложила. Тогда уж лучше за эти бабки реально на Мальдивы». «Сережа?» «Не буянь, вернись в телефон». Потом, за полтора часа молчания, разрешаю много говорить, даже покричать. Уж лучше бы сняли шалаш на море, чем остановка в глухом лесу через 15 минут моего очередного молчания. В принципе, я сама виновата. Так была поглощена предстоящей поездкой, что ничего не заметила. В том числе, что заносил Потапов в машину. Стоило только выйти из машины и узреть в багажнике все для палатки, и не только, как до меня все окончательно доходит. Из моего чемодана улетает большая половина одежды, но попадает кофта, стрёмные штаны и прочая несексуальная одежда, явно купленная в каком-нибудь гипермаркете. А вот кроссовки взял мои. Какой предусмотрительный. Вслед за одеждой в мой чемодан Потапов перекладывает из пакета какие-то консервы, макароны, картофель и алкоголь. «Так, тебе чемодан везти, а не нести на руках. Перекину к тебе. А то мне и так делать вторую ходку. Не унесем все сразу». «Кажется, у меня впервые нет слов». «Умница, даже не кричишь. Хотя тут можно». «Вот уж чего-чего, ссориться мне совсем не хочется». «Эль, не пугай меня. Ну не мог я сказать сразу, что мы будем жить несколько дней в палатке. Ты бы что-нибудь придумала, чтобы сюда не ехать. А я хочу продлить нам лето, пока такая теплая осень. А на море я не могу. У меня паспорт заканчивается через полтора месяца. Приеду и сделаю новый. В конце января возьму отпуск. Ну или когда у тебя там каникулы будут. Полетим на море. Обещаю. Я давно хотел сюда приехать. Но гипотетический залет не давал разгуляться. Все же беременным тут не место. А сейчас еще 4 дня тепла обещают. Когда, как не сейчас?» «Я пошутила. Я все же беременна». «Да?» – не скрывая улыбки, выдает Потапов. «Ну, тогда поехали сразу в клинику. До 12 недель надо успеть встать на учет. Заодно и узнаем, как развивается наш глист. Нет ли каких патологий?» «Если на меня сядет какое-нибудь насекомое, я не знаю, что с тобой сделаю. Придумала. Сразу же после похода окажешься на коленях с кольцом в руках, а если меня кто-то укусит, сразу в ЗАГС». «Тогда считай, что мы уже женаты», — спокойно отвечает Потапов, доставая очередной баул. «Ну, Сережа, блин». «Тебе понравится, обещаю». «А если нет?» А если нет, то исполню какое-нибудь твое желание. Ну точно, тебе грозит свадьба. Ты так хочешь за меня замуж? Я хочу тебя напугать. Вполне серьезно произношу я, чтобы сесть в машину и вернуться домой. После встречи с тобой меня уже ничем не напугать. Прекрасный комплимент. Простая констатация фактов. Пофиг на реально красивый вид, открывающийся из выбранного Потаповым места. Чистое озеро и лес я и на картинках могу увидеть, а вот не на рукожопого мужика, собирающего палатку, нет. Совсем не пофиг. Поправочка, моего мужика. А чего я, собственно, боялась здесь находиться? Палатка очень даже современная и комфортная, вот-вот будет. Вкусняшки в виде сухариков, шоколадок и прочей прелести в избытке. И даже комфортабельные раскладывающиеся стулья, на одном из которых я сижу и пялюсь под сентябрьское солнце, на сосредоточенного Потапова тоже имеются. «А почему ты ничего мне не говоришь про мой купальник?» «А он разве есть?» Усмехаясь, произносит Сережа, переводя на меня взгляд. «Я думал, это какие-то обрывки от купальника». «Значит, мне можно в таком ходить на море?» «Конечно, нет». «А почему ты тогда не нудишь? Что-то типа «почему ты голая?» «Потому что тут мы с тобой вдвоем и поблизости никого нет». «А как же дома на горе?» «Оттуда тебя не видно. Лепота!» Удовлетворенно произносит Сережа, как только заканчивает с палаткой. «Согласна. Только не палатка, а ты». «Сейчас сварганим шашлык, пока мясо не испортилось, и набухаемся вина и шампуня». «Да вы, оказывается, романтик, Сергей Александрович». «И не говори». «Нет. Лепота – это точно не палатка, а полуобнаженный Потапов, рубящий дрова. Еще никогда я не испытывала такого кайфа при виде полуобнаженного мужского тела. Руби, руби, дрова. Желательно побольше. Нет-нет-нет, не переставай». «Да ну к черту сейчас этот шашлык! И скромность, или что у меня от нее осталось тоже, я другого хочу!» Оказавшись рядом, тянусь к нему на носочках, закидываю руки на шею, прижимаясь к разгоряченному телу. Было бы странно, если бы следующий день был столь прекрасным, как весь вчерашний. Но не бывает так, чтобы все было хорошо. А вообще, кто бы сомневался, что какая-то живность на меня сядет. Но не в трусы же залезет. Нет у тебя никого в трусах. Можешь открывать глаза? Точно нет? Точно. Тебе, наверное, показалось. Это была, скорее всего, трава. Да, конечно. Если это был клещ, я останусь до конца дней инвалидом. Только попробуй найти какую-нибудь бабу. Будешь со мной до конца дней мучиться, понял? Уже. Что уже? Уже мучаюсь. Столько слез из-за какого-то, гипотетически возможно, заглянувшего в твои трусы жука, это мощно. Все, заканчивай хлоридные берега. У меня сейчас на тебя другие планы. Садись сюда. Хлопает по пледу, странно улыбаясь. Неужели мы нормальным делом займемся? Сажусь рядом и моментально тянусь к гаденушу. Нет, задом. Чей-то сразу задом? Мало того, что вместо Мальдив привез меня в лес, так еще и сразу задом хоть бы раз притворился нормальным и капельку романтичным. То же самое я могу сказать о тебе. Хоть бы раз притворилась нормальной девушкой. Я тебе такой не понравлюсь. Как и я тебе, парирует в ответ. А теперь рот на замок и садись ко мне задом. Вот только не хватало мне стоять на коленях с оттопыренной пятой точкой под чириканье птиц. Что ты делаешь? Я сказал сесть, а не встать на колени. Дергает меня за руку и усаживает на попу спиной к себе. Пододвигается ближе, обнимая меня. О, это мне нравится. А уж когда он начинает копошиться в моих волосах, из меня вырывается еле слышный стон. Только копошение быстро заканчивается, когда он убирает мои волосы в хвост. Хочу тебе признаться. Кое-чем очень личным и сокровенным. Да ладно, снова? Ты мне прям как ножом по сердцу полосуешь, шепчет на ухо. Когда чистишь картошку. Чего? И срезаешь с нее половину. Поэтому я сейчас научу тебя делать это по-другому. Хотелось бы сказать, что он шутит, так ведь нет же. Он вкладывает мне в руки картофелину и обхватывает ее своей лапой. То же самое проделывает с другой рукой, только с ножом. «Только ты мог привести меня в лес чистить картошку. Я тебя когда-нибудь реально грохну, Сережа». «Зато смотри, как романтично», — усмехается мне в шею. «Медленно и аккуратно снимаем тонкий, очень тонкий слой». «Твоей кожи?» «Кожуры картофельны». «А потом твоей?» «А потом будем варить походный суп». «С твоими костями?» «С тушенкой». «Вот так, молодец». «А после супа что?» «А после супа пойдем купаться голышом». «И ладно бы пошутил. Так ведь нет же, справившись с ювелирной работой по чистке картофеля, Потапов обнажается первым, оборачиваюсь по сторонам и, убедившись, что в лесу никого нет, аналогично скидываю с себя всю одежду и иду купаться в озеро. Мы резвимся в озере, как дети, по ощущениям не меньше получаса. Наконец, немного замерзнув, я выхожу из воды первой и быстро поднимаюсь к нашей палатке. Сережа выходит вслед за мной. Вытираюсь насухо и надеваю на себя трусы. И в этот момент в нескольких метрах от меня появляется собака. Огромная, неясной породы, а вслед за ней еще одна. Мамочки! Только не делай резких движений, они обнюхают и уйдут. И не визжи, пожалуйста. Если бы Потапов не встал впереди меня, фактически закрыв, я бы точно уже орала, как резаная, ибо вид у собак пугающий. Описаться можно? Лучше не надо. Когда люди рассказывают, что творят, находясь в состоянии шока или страха, верится в это с трудом. Вот и сейчас я не могу поверить, что после громкого звука, похожего на выстрел, я срываюсь с места и бегу быстрее, чем когда убегал от наркодилеров. Если кто-то меня спросит, как я оказалась на дереве, я не придумаю даже под дулом пистолета. Смотрю вниз, и меня начинает тошнить от страха. Эта высота больше, чем тогда, когда я не могла спрыгнуть с перрона. Господи, а что с Потаповым? А если его загрызли собаки? Ну я и тварь. Даже не попыталась от них ничем замахнуться. Не думал, что ты такая плакса. Перевожу взгляд вниз. Живой и ни капельки не раненый. И в отличие от меня, одет. Правда, футболку надевал в попыхах, шиворот на выворот. Слава богу, ты живой. Куда делись собаки? «Наверное, убежали к хозяину или хозяйке на звук хлопка. Я же тебя просил, без резких движений. И я не буду спрашивать, как ты туда залезла. Просто слезай, я подстрахую». «Нет, я не смогу, даже не упрашивай». Смотрю вниз, и меня начинает реально тошнить от страха. «Я помню, что ты боишься высоты, но у нас другого выхода нет». «Есть. Сам сказал, что на горе есть дома». Эти ненормальные собаки явно тоже оттуда. Попроси у людей лестницу, а я тут подожду. Прыгай, я поймаю. Если что, на меня упадешь, Эль. Умоляю, сходи за лестницей. Пожалуйста. Наверное, в моих глазах не только вселенский страх, но и мольба. Как только Потапов скрывается из моего поля зрения, я еще крепче обнимаю дерево и принимаюсь молиться. Сколько я так нахожусь в обнимку с деревом, не знаю. Благо, ветка под ногами не трещит, и на том спасибо. Но, пожалуй, это единственный плюс. Когда я слышу голоса людей, осознаю, что конкретно попало. Хоть бы не заметили. «Лепота! Можем даже искупаться!» — радостно произносит женщина, смотря на озеро. «Можно даже голышом!» — предлагает мужчина. «Ой, нет, умоляю!» «Давай не будем пугать нашими голыми телами птиц. Вот-вот и меня тоже». «А давай будем. Сначала искупаемся голышом, а потом вино с колбасой». «Ну, давай». «Нет! Извините, а вы не могли бы раздеться в другом месте? Ну, на черта я это ляпнула. Ну, разделись бы. Ну, посмотрела на то, что и у 60-летних есть секс. Ну, нет же, ляпнула». «Девушка, может, вам помощь нужна?» Растерянно произносит мужчина. «Нет, спасибо, я надеюсь, я ее и так скоро получу». «Вы боитесь слезть с дерева?» Интересуется женщина, пристально рассматривая меня. «Очень». «А помощи вы какой ждете?» Жду, пока придет мой МЧ с лестницей. Пара о чем-то тихо переговаривается, я же снова молюсь о том, чтобы поскорее вернулся Сережа. «Девушка, а где он лестницу возьмет?» Не унимается женщина. «Я послала его в ближайший дом на горе, он скоро должен вернуться». «И как давно вы на дереве?» «Кажется, пару суток, а на деле минут 15. Но все гуд, люблю смотреть на всех свысока, в смысле, деревья люблю». «Девушка, а вы уверены, что ваш парень вас не кинул?» «Нет, он, конечно, та еще скотина, но не полный мудак. Он вернется, не волнуйтесь. Идите куда-нибудь правее или левее, ну, не глушом. О, а вот и он!» Чуть ли не визжа от радости, произношу я, смотря на Потапова. «Черт, без лестницы!» Вид у него такой, как будто ему несуществующую лестницу засунули в одно место. При этом он смотрит ошалело не на меня, а на мужчину и женщину. «Вы что тут делаете?» Переводит взгляд с одного на другого непрошенных гостей. «И тебе привет, сыночка!» Улыбаясь, произносит женщина. «Что? Сыночка? Серьезно?» «А мы в санаторий приехали, вот в лесу гуляем. Вино будем сейчас пить». «Матерь Божья, не гей!» Радостно произносит папа Потапова. «Но это полный капец».